Закончив с помывкой, парень тщательно побрился, только решив оставить себе усы. В прошлой то жизни они, усы то есть, у него были всегда. Одевшись, он вышел из бани и сказал спасибо за то, что Даша все постирала. Ну и извинился еще. «Дашенька, солнышко, ты прости меня, пожалуйста. Ну не до вежливости было тогда, извини. Да и одеваться некогда было. Я понимаю, я не обиделась, просто испугалась сильно». Пока Дарья готовила им ужин, они почти все время молчали. Она готовила, а Виктор на обрезке доски вырезал буквы. КРЦ Сергей Юлькин, 1923-1941, и сверху пятиконечную звезду добавил. Жалко было парня, почти до слез. И пусть он был немного недотепистым, ну так какие его годы были, научился бы еще. А вот теперь, из-за этих вот ублюдков, он так и останется навеки 18-летним. И вот поэтому Виктор и вырезал сейчас на доске эту надпись. Затем он прибил эту доску к палке, и вместе с Дашей они установили этот импровизированный памятник на могиле Сергея. Виктор вхолостую щелкнул спуском пистолета, отдавая воинские почести. Они постояли еще с минуту и пошли назад. Война ведь еще не закончилась. И это была не последняя потеря Красной Армии, к сожалению. Глава 13. Ночевать сегодня они решили в танке. Хоть рядом и находился целый дом с крышей, Даша ни в какую не решалась там спать одна, а Виктор категорически отказывался ночевать в любом другом, кроме своего танка, месте. А на все пояснения парня, что им тогда придется спать на одной полке, Даша просто кивала своей головой, дескать, она согласна и не возражает на это. Вот же блин Клинтон. И как ей теперь объяснить, что он ведь мужчина все-таки, вполне себе нормальный мужчина со всеми своими хотелками. Вот чует его сердце, что фиг он сегодня выспится, нервы просто не дадут поспать ему, гормоны. Ну а кто бы тут заснул из нормальных мужиков, когда у него под боком будет находиться симпатичная живая девушка со всеми своими выпуклостями в положенных местах? Да никто. Тем более, что Виктору, в связи с его нынешним возрастом, вновь начали сниться сны довольно фривольного содержания с женщинами в главных ролях, после которых ему хоть на стенку лезь. Даша до этого ни разу внутри танка не бывала, да и вообще, она была всего лишь вторым человеком, которому Виктор вообще разрешил вовнутрь его попасть. «Даш, ты извини, конечно, но танк этот секретный, так что ты вопросы мне не задавай, хорошо? По идее, с тебя вообще положено подписку о неразглашении брать, но бумаг с собой у меня нет сейчас, так что ты просто не спрашивай и все, и постарайся не трогать незнакомые тебе вещи, хорошо». Девушка так и продолжала ходить в мужской красноармейской форме без знаков различия, лишь на ногах туфельки гражданские остались, свое нижнее белье и платье, как и все остальное, она после стирки развесила на натянутой Виктором веревке, которая тому тоже досталась вместе с прочими трофеями. Виктор, конечно, умом понимал, что сейчас 40-е годы 20 века, а не начало 21-го, но почему-то думал, что уж женское то белье не очень сильно будет отличаться от привычного для его глаз. Однако, нет, трусы, именно трусы, а не трусики, были по пошиву похожи на мужские, только с резинкой внизу. А уж про бюстгальтеры вообще говорить было нечего. И как интересно, женщины такое носят. Осознав, что он сейчас стоит и просто пялится на Дашины трусы, танкист покраснел и быстро отвернулся. Вот же блин, нашел же время девичьи трусы разглядывать. Аж неудобно ему стало. А тут как раз еще и хозяйка этих самых трусов принялась снимать все выстиранное с веревки. Благо, стояла жара и все уже успело высохнуть. Чуть было он не спалился. Вот бы тогда позору-то было. Перед сном они с Дашей выпили какао со сгущенным молоком, Виктор покурил, пока девушка устраивалась на полке, а затем и сам в танк забрался. Погонял эфир, они немного послушали радио. Совинформбюро продолжало передавать об упорных боях на Минском направлении, хотя Виктор помнил, что столицу Белоруссии немцы заняли уже через неделю. Да и как тут было не запомнить, если об этом чуть ли не во всех книгах про войну было написано. Минск был захвачен противником через неделю после начала войны, а вот сейчас Красная Армия до сих пор его обороняла. Это что ж такое получается, он не в своем прошлом сейчас находится, в параллельном каком-нибудь, или вообще перпендикулярном, а впрочем, какая ему вообще разница, фашисты, они и есть фашисты, их надо просто уничтожать, да и их пособников тоже. Включив авторемонт и защиту, Виктор аккуратно улегся рядышком с Дашей на обтянутую кожей дикого дерматина полку. «Спокойной ночи, повернулся к ней спиной и закрыл глаза. Может, получится ему уснуть? Дарья тоже немного повозилась на полке и затихла. От нее чувствовалось тепло и даже уют какой-то. И Виктор незаметно для себя взял, да и уснул. Он спал, а в это время в далекой Москве в кремлевском кабинете проходило совещание. Обсуждалось положение дел на фронтах вообще и положение наших войск под Минском в частности. Из Белостокского выступа частично успели выйти и не попасть в окружение наши войска, и теперь они защищали подступы к столице Советской Белоруссии. А вот некоторые из частей Красной Армии, что не успели вырваться из окружения, теперь продолжали воевать в тылу противника. По данным разведки, ими был уничтожен штаб моторизированной дивизии во главе с ее командиром, а также один из аэродромов противника, где были уничтожены на земле десятки неприятельских самолетов и их пилотов. Надо срочно узнать, какие части это сделали, и сообщить об этом в сводках Совинформбюро. И есть мнение, что командиров этих частей надо наградить, например, орденом Красного Знамени. Утро началось с небольшой неприятности. Даша начала ерзать на полке и этим разбудила Виктора. «Ведь, ты извини, но мне выйти надо. Надо, так надо», — пробормотал полусонный танкист и пропустил девушку к люку. Та неуклюже вылезла наружу, а Виктор задумался, что же не так сейчас, что-то не так было. И только спустя пару минут он сообразил. Запах, густой такой женский запах, и пятно крови на штанах у Даши, которое он заметил, но внимания спросонья не обратил. «Твою ж мать!» С чувством выматерился танкист и полез в свои запасы. Достал оттуда чистые немецкие штаны и немецкую же майку, полотенце и мыло. Захватив все это, он выбрался наружу и потащился в баню. Женский визг вынес его оттуда мгновенно, стоило ему только дверь открыть. «Чего ты орешь, дура? Я тебе помыться принес. Все, все, я не смотрю, не ори только. Майку эту можешь на тряпки для себя пустить». И сказав это, Виктор тут же ретировался из бани. Вот же блин Клинтон, не подумал он спросонья, и вот теперь и сам опозорился, и девчонку испугал. Не сообразил, что она над тазиком без штанов сидеть может. Пока Дарья занималась своей гигиеной, Виктор принялся готовить для них завтрак. Поставил на огонь чайник, достал и нарезал сыр с колбасой. Жаль только, что нормального хлеба у них не осталось. Лишь только галеты да немецкий консервированный хлеб в целлофане был. А его есть, конечно, можно, но вот только вкус. Не очень вкусный хлеб этот. Из бани появилась Даша, уже в немецких штанах и красным от смущения лицом. Она повесила на веревку постиранные штаны с кальсонами и уселась в сторонке, стараясь не смотреть на Виктора. «Ну чего ты как не родная? Давай сюда, завтракать будем. Давай, давай, нечего там сидеть. Спасибо, я не хочу, никаких не хочу. Давай, садись завтракать. Зря я что ли готовил? И вообще, нифиг краснеть. Природа, она и есть природа. Ничего страшного, подождем дня три, пока все не пройдет». От его слов Даша покраснела еще больше, хотя куда уже больше, казалось бы. Однако ведь покраснела. Пересев поближе, она взяла свободную кружку и отпила глоток. «Не надо из-за меня оставаться, я потерплю». «Потерпит она, я зато не потерплю. Короче, я сказал, остаемся, значит остаемся, и не надо никаких потерплю». На этот спич она только уткнулась носом в свою кружку и ничего в ответ не сказала. После завтрака Виктор решил разобраться уже со своими трофеями, а то их очень уж много у него набралось. Даша в меру сил ему в этом помогала. Из автоматов танкист оставил себе лишь дважды трофейный ППД и немецкий Шмайссер. Нет, Виктор конечно же знал, что это никакой не Шмайссер, а МП-38, но называл его так по старой привычке. Просто с детских лет он это название слышал. Оставил он себе также и один пулемет МГ-34, ну и пару пистолетов Люгера, которые все в мире называют парабеллумами. Даше же он отложил маленький маузер с последней полной обоймой. А вот все оставшееся невостребованным оружие Павлов решил оставить здесь, спрятать. Может, каким партизанам оно пригодится потом. В танке сразу же стало намного просторнее. Все же эти лишние для него винтовки и пулеметы занимали достаточно много места. И чего, спрашивается, он их сюда тянул? Жаба его замучила, или же хомяк в душе победил, а скорее всего это просто привычка у него не разбрасываться оружием где попало, тем более, оружием хорошим. Так что большую часть собранного им оружия Виктор решил припрятать здесь, и взяв лопату, он принялся копать яму, прямо в углу почти пустого сарая, куда потом и сложил обильно смазанное и завернутое в лишнюю германскую форму оружие и часть патронов к нему, замаскировав за собой следы земляных работ. Остатки дня он занимался ничего не деланием, слушал радио или музыку, проверял окрестности или же курил. Дарья тоже не шибко занята была, или пропадала в баньке, или же отлеживалась в теньке. Чувствовалось, что не очень приятно ей сегодня. Даже ночевать она в танке сегодня не стала, устроилась спать на чердаке. На следующий день уже вся веревка была увешана стиранными тряпками. Хотя сама девушка немного повеселела и уже так сильно не смущалась. От скуки Виктор ради интереса облазил весь свой танк сверху донизу. Даже в выхлопные трубы то заглянул. Ну и что тут можно сказать? Чистенький и новенький танчик. Муха не сидела. Свежая покраска без единой царапины. Катки с нулевыми резиновыми бандажами и гусенки без малейшего износа. Даже выхлопнухи те без копоти. Чистенькие. Да, рояль из рояля ему достался. Конкретный такой концертный рояль в кустах, без балды. Поправив на танке маскировочную сетку и добавив туда несколько свежих веток, Виктор снова успокоился и принялся слушать эфир. А там пока не передавали ничего хорошего. В Минске шли уличные бои. Берлинское радио говорило, что вермахт добивает там последние очаги сопротивления жидобольшевиков, а московское, что в городе идут упорные бои. Значит, истина где-то посредине. Гитлеровцы умываются кровью, но постепенно выдавливают наши войска из города. И на сей раз Минск уже честно заработает свое звание города-героя. И окружение вроде пока там тоже не намечается. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать пролетевших в темноте несколько групп самолетов. Чьи они были, Виктор так и не понял, а по звуку он определять их еще не научился. С утра Дарья намекнула, что она уже почти здорова и они теперь могут двигаться дальше. Виктор почесал себе тыковку, подумал и вынес свое решение: сегодня днем они пока еще остаются здесь, а вот ночью уже двинутся. Зачем на рожон им лезть, если можно будет потихоньку пробраться? Только вот человек предполагает, а Бог располагает. Ближе к 12 часам дня сработала сигнализация на приближение посторонних личностей, то есть на расстоянии меньше 1,5 километра от этого заброшенного хутора появились люди. Поначалу Виктор особого внимания на это даже и не обратил, мало ли кто по лесам сейчас бродит, но потом, именно по этой самой причине он и решил глянуть, кто же это, а увидев, тут же забил тревогу. Веревку вместе с сохнувшими на ней тряпками забросили в танк. Туда же отправилась и маскировочная сетка. Затем Виктор загнал вовнутрь Дашу, а сам быстро переоделся в форму немецкого унтера и, положив рядом с собой взведенный шмайссер, уселся курить на краю люка. Если что, то нырнуть в танк для него секундное дело. Успеет он. Через несколько минут появились и непрошенные гости. Несколько мужиков с белыми повязками на рукавах и с русскими винтовками на двух телегах сюда прибыли. Полицай, мать их за ногу. Добровольные помощнички оккупантов. Заметив стоящий возле сарая танк с германскими опознавательными знаками и сидящего на нем Виктора, полицаи быстро переглянулись между собой и продолжили движение. «Хальт!» Виктор ухватил свой автомат и направил его на мужиков. Те почти сразу же остановились. «Полицай, так есть, пан, полиция мы, большевиков та жидов шукаема, папире, бумага есть, вот, пан офицер». Из передней телеги спрыгнул мужик лет 45, который вел переговоры. Да и остальные тоже слезли на землю. Комцумир, ты, другой нихт. Мужик не спеша подошел к танку, зыркнул по сторонам и полез во внутренний карман своего пиджака. И тут чуйка у Виктора взвыла дурным голосом. Он почти не услышал металлический щелчок, но краем глаза успел заметить, как оставшиеся у телег полицаи начали вскидывать свои винтовки. И уже проваливаясь в люк, Виктор успел нажать на спуск автомата. Пули разорвали на груди у полицая пиджак с рубахой и выбили из его руки ТТ, который тот почти уже успел достать, и в это же время загрохотали винтовки. Пара пуль щелкнула по броне, и Виктору пришлось бросать свой автомат и захлопывать люк, чтобы спастись от огня противника. «Вот же суки!» – выругался он, заметив оторванный чьей-то пулей погон на своем плече. «Ну писец вам всем!» А тем временем ругающиеся полицаи столпились возле танка, предусмотрительно не появляясь перед пулеметом, забрали брошенный Виктором автомат, оттащили в сторону труп своего подельника и принялись решать, что же им делать. Все это танкист прекрасно видел и слышал благодаря своему танковому компьютеру, и из этих разговоров он понял, что на его танк началась натуральная охота. Среди немцев нашелся достаточно умный человек, и те теперь и сами ищут, и полицаев на это дело припрягли. Хреново, чего уж там говорить. Немного подумав, он обратился к перепуганной Даше, забившейся в угол. «Солнышко, тут такое дело, мне придется днем теперь прорываться, с боем. Полицаев то я разгоню, но вот, оказывается, немцы меня тоже ищут, сильно ищут. Так что я решил тебя в лесу высадить, где безопаснее, а сам на прорыв пойду. Я с тобой, да пойми ты, со мной опасно, мы погибнуть можем. Пусть, я с тобой останусь, твою ж мать, говорил же себе, не связывайся с бабами, хрен с тобой, не ной тогда». А полицаи тем временем уже притащили из телеги топор и попытались им вскрыть люк. И на звуки стрельбы с дороги сюда же свернул броневик с парой мотоциклов. Да и на самой дороге, что проходило не так уж и далеко, остановилась вражеская колонна. Глава 14. Полицаи суетились вокруг замершего молчаливо танка, но сделать так ничего и не смогли. Даже топор свой ухитрились сломать, пытаясь вскрыть им танковые люки. Только один раз что-то внутри металлически клацнуло и опять наступила тишина. По-видимому, у танкистов уже закончились все боеприпасы и топливо, раз они спрятались внутри танка и не выходят. Но и на призывы сдаться по-хорошему они все равно не отвечают. Один из полицаев даже подергал за ствол пулемета, торчащий из лобовой плиты танка, но ничего в ответ так и не добился. Среди них даже нашелся умный или сообразительный, который посоветовал закрыть все танковые смотровые приборы, что ими и было сделано. Из телег принесли два пустых мешка, которыми и были прикрыты смотровые щели. После этого полицаи совсем расслабились. Ну а чего им теперь бояться? Танкисты ведь все равно ничего не видят. А вскоре послышался треск мотоциклетных моторов и на сцене появилась парочка евробайков с вооруженными наездниками, а следом и небольшой пулеметный броневик. Полицаи тут же выстроились рядом с танком в кривую шеренгу и приготовились получать благодарность от своих новых хозяев. Ведь это же они обнаружили этот, так сильно разыскиваемый всеми танк, а значит и благодарность для них должна быть достаточно большой. «Ведь мне страшно», — шепотом сказала Даша, сидящая на краю полки, чтобы не мешать Виктору. «Не боись, Дашуль, все хорошо будет. Нас они здесь достать не смогут, а вот мы их с тобой, наоборот. Так что все нормально, вот видишь, как они суетятся, а сделать-то ничего не могут». А снаружи немцы и полицаи опять вовсю пытались вскрыть танковые люки. Даже фальшивые боковые на башне попытались открыть. Само собой, ничего у них не вышло. Постепенно все опять успокоились и расслабились. Один из немецких солдат даже попытался повиснуть на танковой пушке, но не преуспел в своем желании. Та под его весом просто неожиданно опустилась вниз, распугав этим действием всех остальных. Солдат получил от своего командира втык, а танковая пушка так и осталась опущенной, направленной прямо на стоящий перед танком немецкий броневик. И от греха подальше офицер приказал этот броневик перегнать на другое место. А время постепенно шло. Немецкая колонна на дороге давно уже отправилась дальше, оставив здесь броневик и мотоциклистов. Полицаев припахали на охрану местности, а сами немцы растопили печку и приготовили для себя кофе. Обедали они, правда, сухпайками, ну и уже награбленным где-то салом. Запертые в танке Виктор с Дашей также принялись за обед. Допили оставшиеся сырые яйца, поели колбасы с трофейным хлебом и запили это все холодным утренним чаем. «Ведь, а что мы с тобой дальше делать будем? Как что? Ждать, конечно, подходящего момента, чтобы их побольнее ударить, да и самим потом уехать спокойно. А мы сможем? А куда ж мы с тобой денемся-то? Конечно сможем, все нормально будет». Спустя еще час Дарья завозилась и, покраснев, обратилась к так и сидящему за пультом танкисту. «Ведь, мне по-маленькому нужно, и поменяться бы еще, извини, терпеть больше не могу, понятно, ладно, сейчас придумаю что-нибудь, потерпи минут пять еще». Виктор закурил, автоматически включив вентиляцию, и задумался. Просто поменяться Даше, это не проблема, он просто отвернется и все дела. А вот насчет пописать, унитаза-то в танке нет, и даже детского горшка в нем нет. Ха, так у него же аварийный люк снизу есть, чем он плох? Так, Дашенька, сейчас я открою вот этот люк снизу, в него ты и сможешь пописать. Ну а я в это время пока немцев попугаю. Поняла? Румянец на девичьих щеках, заметный даже в танковом полумраке, стал еще больше, и Даша утвердительно закивала головой. А Виктор, подключив глушитель, чтобы не было слышно звуков, открыл для нее люк в днище танка. Слева от танка как раз стоял немецкий офицер, которому что-то докладывал один из его солдат. Удобно так он стоял, и Виктор, недолго думая, включил поворот башни, и удачно заранее опущенный ствол орудия красиво так припечатал этого офицера набалдашником дульного тормоза прямо по голове. Офицерская фуражка полетела в кусты, а ее хозяин молча ткнулся мордой в землю. Солдат, правда, успел отпрыгнуть в сторону и поэтому не пострадал, а Виктор включил поворот в другую сторону, и немцы и полицаи, все кинулись в разные стороны, стараясь укрыться, но увидев, что танк все так же остается на месте и не стреляет, с руганью начали выбираться из своих укрытий, и сквозь этот шум никто просто не услышал журчание жидкости под танком. Погоняв башню вправо-влево минуты две, Виктор успокоился и задал вопрос, все ли Даша успела сделать, а затем поменялся с ней местами, тоже отлил, закрыл люк и опять выключил глушитель. Зачем же его зря то гонять? Попозже он ему пригодится сегодня еще, а снаружи стоял натуральный ор. Метались солдаты и полицаи, пытаясь привести в сознание словившего танковую оплеуху офицера, а увидевшая на экране весь этот бардак Даша даже захихикала. Смешно получилось, чего уж там. Еще примерно через час прибыл более высокий чин в сопровождении целого грузовика охраны и гусеничного тягача. Всех полицаев разогнали, а прибывшего первым офицера сначала поблагодарили за находку, а затем и отругали за ту глупость, из-за которой тот и щеголял сейчас повязкой на голове. Первым делом вновь прибывшие тоже попытались вскрыть танковые люки, но и у них ничего не получилось. Тогда стоящий танк просто решили утащить при помощи тягача, сцепили их при помощи тросов и... Тягач ревел, рыл гусеницами землю, но смог сдвинуть 32-тонный танк лишь максимум на пару метров. И спустя полчаса и один порванный трос немцы вызвали на помощь еще один тягач. А пока суд да дело, время постепенно шло к вечеру. И, соответственно, к началу выполнения плана одного шибко хитрого танкиста, дополнительный тягач прибыл уже в 18:00. За это время немцы уже успели проверить всю округу, сфотографироваться и на фоне, и на самом танке, а потом солдаты разбрелись под тенек, а офицеры уселись под навесом в ожидании помощи. «Ну что, солнышко, может повоюем сейчас немножко? Ты как, не возражаешь насчет врагов поубивать?» На вопрос Виктора Даша только усиленно закивала головой. Она уже просто устала сидеть, почти не двигаясь в углу, и желала хоть как-то это изменить. «Ну раз ты согласна, то и начнем помолясь. Ведь, а ты что, в Бога веруешь? Ты ж комсомолец. С чего это ты взяла, что я верующий? Ну как, ты же сам сказал же. Помолиться хотел. А-а, ты про это просто присказка. Хотя на войне атеистов и не бывает. Все во что-нибудь верят. Но об этом мы потом с тобой поговорим. Хорошо, хорошо». Виктор закурил, надел на голову шлемофон, посидел еще немного и решительно нажал на кнопку. Танк качнул от выстрела, грохнул разрыв, а стоящий перед ним тягач буквально разнесло почти в клочья. Взвизгнула от неожиданности Даша, по броне простучали осколки и обломки, а снаружи началась паника. Застучал спаренный с пушкой пулемет, и паника среди немцев усилилась еще сильнее. Танковая башня поворачивалась то вправо, то влево, а спаренный с пушкой пулемет стучал почти безостановочно. Взревел танковый двигатель, выплюнув из выхлопных труб сине-черные густые клубы дыма, и танк, так долго успешно притворяющийся немым, слепым и глухим, рванул вперед, не обращая внимания на попадающиеся под его гусеницы тела в форме цвета фельдграу. Он сшиб с дороги второй тягач, зацепил грузовик и раздавил, походя, оба мотоцикла. Конечно, Виктор хотел немного попозже выезжать, но вот только фрицы со вторым тягачом в этом ему помешали, поэтому и пришлось чуть пораньше отправляться, часика так на три примерно. Оставив позади себя полный разброд и шатание, танк уверенно отправлял под свои широкие гусеницы лесную дорогу. Росшие по краям этой дороги деревья своими ветками давно уже сорвали с него пустые мешки, закрывающие до этого его смотровые приборы. Да и не мешали они Виктору, если уж честно. Выскочив на тракт, танк повернул на запад, но проехав всего пару километров, он свернул уже на другой проселок. «Идти твою налево, вот только речки мне сейчас и не хватало». Виктор выбрался наружу и теперь осматривал попавшуюся им навстречу речку и мостик через нее. Речка сама по себе ничего особенного не представляла, если не принимать во внимание ее обрывистые берега, высотой метра под полтора-два. А вот мостик через эту речку был достаточно хлипким. Максимум груженую телегу он бы выдержал, но никак не 32-тонный танк. Внимательно осмотрев окрестности, Виктор пришел к неутешительному выводу. Они почти влипли. Через речку им на танке не перебраться, и объехать ее тоже никак не получается. придется возвращаться назад, а тут еще и самолет-разведчик опять летать над лесом принялся, а до темноты им еще достаточно долго ждать. Даш, может, ты все-таки останешься, продукты я тебе дам, сколько надо, пистолет еще, может, останешься все же? Нет, я никуда не пойду, ну пойми, я же сейчас в бой пойду, и нет никакой гарантии, что не погибну, я погибну с тобой, глупенькая, ты ж еще маленькая воевать, тем более, ты девушка, воевать мужики должны, а девушки их с войны ждать, я не хочу тебя ждать, я с тобой хочу, не выгоняй меня, ведь, ну пожалуйста, и Даша неожиданно заплакала, ну вот не мог Виктор спокойно смотреть на женские слезы, умом понимал, что вот зря он девушку с собой оставляет, но против ее слез ничего поделать не мог, эх, выбросив докуренную сигарету, он развернул танк и отправился назад, а вот на выезде их уже ждали. Хорошо, что наш танкист загодя рассмотрел засаду и попер прямо через лес, не доезжая до нее, благо, толстых деревьев попадалось мало и их он ухитрялся объезжать. Выскочив на дорогу и разогнав попавшихся ему навстречу немцев, танк прибавил скорости и снова погнал на запад. Попавшуюся через полчаса ему навстречу небольшую колонну из 5 грузовиков он расстрелял из пулемета и посшибал с дороги. Пока им везло, немцы просто не ожидали, что танк поедет совсем в другую сторону и не успели среагировать. Но вот их самолет-разведчик теперь уже постоянно висел над головой, и это было плохо, ибо до темноты еще часа два оставалось. Самолет кружился в высоте и близко не подлетал. Виктор несколько раз попробовал прицелиться в него из пушки, но ничего из этого не вышло. Самолетик летал слишком высоко. По первости навстречу танку еще раз попалась немецкая транспортная колонна, сквозь которую танк проскочил почти не снижая скорости, и оставляя позади себя горящие и разбитые машины и трупы солдат в серо-зеленой военной форме. А потом немцы закончились, и Виктор на первом же съезде свернул с дороги, ибо чуйка его уже орала во весь голос, что это жужу совсем неспроста, не просто же так немцы пропали, значит их впереди уже ждут. Километра через 3-4 он свернул на следующей дороге уже на восток, и почти сразу же пожалел об этом, ибо вскоре та вырвалась из леса на просторы полей, и тут же сработал сигнал тревоги. С юга быстро приближались 3 пикировщика противника, скорее всего по наводке костыля они прилетели. Виктор в очередной раз пожалел, что у него нет ни ПЗРК, ни зенитного пулемета на танке, хотя, как бы он тогда смог вести танк и отбиваться от самолетов. Это же не из пушки стрелять. Пикировщики выстроились в круг и по очереди стали бомбить танк, почти летящий по дороге. Первый из них перевернулся через крыло и, завывая сиреной, почти отвесно устремился вниз. Даша вцепилась руками в полку и только ойкала при сильных толчках. «Держись!» – заорал ей Виктор и резко дернул танк в бок. Тот перепрыгнул через неглубокую канаву и помчался прямо по полю, а позади на дороге раздался взрыв авиабомбы. «Чё, суки, не вышло? Хай краткое вам всем поперек морды!» Виктор орал во весь голос, матерился, а управляемый им танк то резко останавливался, то выписывал зигзаги по полю, а вот вражеские бомбы попадали куда угодно, но только не в цель, лишь осколки да камни стучали по его броне, а время шло, солнце уже наполовину спряталось за горизонт, когда позади раздался взрыв бомбы и танк резко повело влево, на экране вспыхнула красная надпись, критическое повреждение левой гусеницы, разрыв, от резкого рывка Даша слетела с полки и теперь сидела на полу и держалась за ушибленную голову. Следующая и уже последняя на сегодня бомба разорвалась опять слева и наделала дел больше, чем все предыдущие. Она снесла взрывом задний каток и ведущую звездочку. Начавшийся было пожар в двигателе потушила сработавшая штатно система пожаротушения, а самолеты, сделав свое черное дело, обстреляли напоследок дымящийся танк из пулеметов и улетели домой. «Даш, ты как? Сильно ушиблась?» «Не, не, все нормально». И тут снова сработал сигнал тревоги. С востока к ним по дороге приближалось несколько танков противника, и буквально еще через 5 минут уже с запада появилась еще одна группа, состоящая на сей раз уже из каких-то высоких угловатых самоходок. Матерясь и проклиная себя, на чем свет стоит, Виктор взял на прицел первую группу и открыл огонь метров с 800, а фрицы расползлись по всему полю и атаковали его уже с двух сторон. Глава 15. Первый из выстрелов Виктора ушел в молоко. Просто танк, в который он прицелился, в момент выстрела неожиданно свернул в сторону, но уже следующий, сделанный почти с километрового расстояния, проломил тому лобовую броню башни и вызвал детонацию боеприпасов. А вот ответная стрельба немецких танков оказалась достаточно безрезультатной. Несколько их попаданий вызвали лишь сотрясение танка и звон в ушах у его экипажа. Но как бы то ни было, ни один из немецких танков не смог приблизиться на расстояние ближе 500 метров. Хотя некоторым из них для гарантированного уничтожения и потребовалось по два, а одному так и все три попадания. Но так или иначе, горели они сейчас все. Правда, к ним на помощь успели подойти самоходки. А так как лес сзади был намного ближе, то и самоходки сумели подобраться на более короткую дистанцию. И эти чертовы самоходки в количестве 6 штук даже сумели снова поджечь танк Виктора, прежде чем он успел их всех тоже уничтожить. Один из снарядов противника пробил кормовую броню танка, окончательно разбив ему дизель, и снова вызвал там пожар. Хорошо, что хоть противопожарная система опять смогла загасить вспыхнувшее было пламя. И вот теперь на поле в вечерних сумерках ярко полыхали 7 немецких танков и 5 самоходок. Одна из самоходок просто развалилась от внутреннего взрыва, но так и не загорелась. А между этими кострами стоял дымящийся танк без одной гусеницы, разбитой кормой и с такими же крестами на броне, но с крупнокалиберной длинноствольной пушкой. Немецкая пехота, прибывшая сюда вместе с бронетехникой, попыталась в этих сумерках незаметно подобраться к стоящему неподвижно посреди поля танку и постараться его уничтожить. Но Виктор наградил их несколькими пулеметными очередями и парой снарядов, и пехота почти сразу же отказалась от своего желания. Постепенно совсем стемнело, лишь на западе небо оставалось чуть более светлым, чем везде. «Даш, может ты все-таки, пока темно, уйдешь, немцы пока не дергаются, гражданская одежда у тебя есть, я тебе дам продуктов побольше на дорогу, за недельку, надеюсь, ты до наших доберешься, никуда я не пойду, солнышко, ну ты пойми, сейчас фрицы подгонят себе помощь, а мы обездвижены, и рано или поздно они смогут нанести критическое повреждение танку, и тогда все, а сам ты почему не уходишь, а я права не имею». «Понимаешь, я присягу давал, я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды, ну и так далее, понимаешь, а танк мой еще боеспособен, хотя и поврежден, а ты просто девушка, гражданский человек, именно таких я и клялся защищать, и я буду это делать, эх, Даша ты, Даша». Мысли у Виктора разные крутились в голове, но ведь и не скажешь же ей, что он однажды уже прожил одну жизнь, и если что, то не так уже и обидно помирать ему будет, хотя и не хочется этого совсем. Все-таки молодость, это и есть молодость, ведь, ты прости меня, пожалуйста. И Даша неожиданно заплакала. «Дашуль, ты чего?» – оторопел танкист. «За что мне тебя прощать? Это из-за меня все. Если бы не я, то мы бы тогда сразу уехали, а не ждали 3 дня. А теперь, из-за меня все. Ты глупости то не говори. Ты то тут при чем? Не сегодня, так завтра нас все равно бы подловили. Слишком уж я им много гадостей понаделать успел, так что ты не бери в голову, а лучше собирайся давай, я не пойду, в смысле, не пойду и все, с тобой останусь, Даш, ну ты пойми, ну нельзя тебе со мной, убить же могут, и пусть, я с тобой останусь, ты останешься и я останусь, да ядрит твою налево, ну вот как можно женщину переубедить, тем более, если она уже что-то успела себе в голову вбить, как, так, солнышко, подожди секундочку. Я тут фрицам привет отравлю небольшой. За бортом уже окончательно стемнело, и кроме звезд ничего вокруг не освещало. Но Виктору с его навороченной системой наблюдения и этого за глаза хватало. И эта самая система сейчас показывала, что немецкие пехотинцы в данный момент зачем-то столпились на краю поля возле самого леса. Никак опять они что-то задумали, а вот хрен им всем поперек их немецкой морды. 3 подряд осколочно-фугасных снаряда калибром в 85 мм. Разорвавшихся в самой их гуще, надолго изменили планы немецкой пехоты и отвлекли ее внимание от стоящего посреди поля танка, а танк потихоньку уже начал ремонтироваться. Виктор включил авторемонт и теперь лишь только мог наблюдать за окрестностями, а все потому, что любое включение любых танковых механизмов тут же его ремонт отключало, абсолютно любых механизмов, но так как компьютер механизмом не являлся, то экипажу танка теперь только и оставалось, как слушать радио или же записанную в его памяти музыку, ну и наблюдать за окрестностями. Уже прошло несколько часов после состоявшегося боя, догорели и теперь только чадили сгоревшие немецкие танки и самоходки. пехотинцы потихоньку собрали всех своих погибших и раненых и отправили их на грузовике назад вместе с докладом о произошедшем. Ну и теперь ждали решения командования и старательно прятались в зарослях, думая, что их там не видно. Вылезла на небо луна и теперь освещала своим призрачным светом все вокруг. И поле, с замершими на нем боевыми машинами, и лес, с прячущейся в нем пехотой. «Даш, а ты кушать не хочешь случайно?» «Нет», — с небольшой задержкой ответила та. «А вот я жрать хочу, как из пушки. Давай поедим, доставай, что там у нас еще есть». «А вот нормальной еды осталось у них не так уж и много». «Нет, была, конечно, и крупа, и макароны, и даже картошка, но только того, что можно было слопать прямо сейчас, мало чего было. Кусок сала, последние колясика, домашние колбасы да огурцы с хлебом. Впрочем, им и этого вполне хватило червячка заморить. Зато сгущенки много было с тушенкой. Но без воды сгущенку есть. Ну уж нет, для нее лучше чай нужен или же кофе». Поужинав, Виктор опять устроился в своем кресле, слушать музыку и ждать, когда же закончится ремонт. А Даша свернулась клубком на полке и вскоре засопела, уснула. Внешний обзор не показывал пока никаких изменений. Немцы так и следили за ними из-за кустов, а их уничтоженная техника уже давно догорела и теперь лишь слегка дымилась. До рассвета оставалось еще около 2 часов, когда на экране монитора что-то изменилось. Виктор даже сначала и не понял ничего. Вокруг танка все оставалось по-прежнему, тревога не срабатывала, но что-то же изменилось. И только пару минут спустя танкист понял, что потух транспарант, указывающий на повреждение ходовой части. Внешний осмотр танка его порадовал, так что парень от радости чуть было не выматерился вслух. Левая гусеница его танка уже была в полном порядке, впрочем, как и ведущая звездочка с катком. По идее, им осталось лишь дождаться восстановления двигателя, и тогда можно будет сваливать отсюда. Постепенно гасли красные транспаранты повреждений. На восходе небо постепенно начало светлеть, хотя сама земля до сих пор была еще укрыта ночной тьмой. Вот погасло и последнее напоминание о повреждениях. Закурив, чтобы хоть немного успокоиться и включив глушитель, Виктор с внутренней дрожью ткнул пальцем в кнопку запуска двигателя. А в голове у него в это время крутилась лишь одна мысль: запустится движок или же нет. Двигатель запустился. С облегчением переведя дыхание, танкист в 3 затяжки добил сигарету, выбросил ее через люк наружу и сдвинул джойстик вперед. Танк мягко качнулся и бесшумно двинулся вперед, почти незаметный в предутренней темноте. Даша продолжала спать. Свернувшись в клубок на полке, немецкие караульные внимательно вслушивались в тишину, а танк-призрак с развернутой назад башней достиг леса, где и растворился среди зарослей. А потом поле вместе со сгоревшей техникой накрыл утренний туман, и прибывшие ночью подкрепления немецкой пехоты отправилось добивать поврежденный танк, ну или же попытаться захватить его, если получится, конечно. Натолкнувшись в тумане на сгоревшие самоходки, солдаты растянулись цепью и пошли дальше, пока не дошли до их же танков. А вот их противника, который должен быть находиться где-то посредине, они так и не обнаружили. Прочесав поле еще 2 раза, но так и не добившись результатов, пехота дождалась таяния тумана и опять ничего не нашла. Не было на этом поле никакой другой техники, кроме сгоревшей немецкой, а также воронок от разрывов авиабомб и следов от гусениц. К какой свинской собаке призрак? Гауптман, вы что, пьяны? Никак нет, господин Оберст, я абсолютно трезв. Но танк действительно исчез. Как такое могло случиться? Не знаю, господин Оберст. Не было ни единого звука, ничего. А на рассвете оказалось, что этого танка нет. Не осталось даже ни одного обломка. Ничего. Ваши солдаты спали, вместо того, чтобы нести службу. А теперь вы выдумываете про какой-то танк-призрак. Он что, по воздуху улетел? Никак нет. Танк, если судить по оставленным следам, просто уехал, абсолютно бесшумно. Но как, он же поврежден был. Вы сами же докладывали, что у него была сбита гусеница и горел двигатель. Так и есть. Я вместе со своими солдатами это видел своими глазами. Но ночью он как-то смог уехать. Сам уехать смог. Мой бог, что я теперь буду докладывать наверх? Стойте, вы ж говорили, что остались следы. Так точно, следы прекрасно заметные. Уходит в лес, я отправил по ним разведку. Так, берете всю свою роту на бронетранспортерах и ищите этот танк. Делайте, что хотите, но найдите мне его. А я же свяжусь с авиацией, и докладывайте мне результаты поиска каждый час, Явль. А обсуждаемый танк с крестами на броне и с длинноствольной пушкой к этому времени уже пару раз пересек дороги, потом опять сворачивал в лес. Один раз покрутился на встретившемся ему по пути бывшем поле боя среди разбитых советских танков, а затем опять растворился в лесу. Даша от толчков танка уже проснулась и теперь молча сидела в уголке, стараясь не слететь с палки при резких поворотах. Спустя два часа Виктор загнал танк в небольшую группу кустов и мелких деревьев неподалеку от ручья, где при помощи девушки и укрыл его маскировочной сеткой. Пробежавшись вокруг и осмотрев результаты маскировки, парень остался почти доволен. Кое-где лишь добавил потом веток, да постарался следы от танковых гусениц замаскировать. Те остались видны, конечно, но сильно уже в глаза не бросались. Просто на старые они стали похожи. Тем более, что кроме них здесь присутствовали еще и другие следы. И даже невдалеке стоял брошенный советский трехбашенный танк Т-28 с открытыми люками. Пока Даша готовила им на трофейной переносной печке еду, Виктор успел сбегать и проверить этот танк, и остался осмотром очень недоволен, ибо тот танк оказался абсолютно исправным. Только топлива в баках у него не было, танкисты при покидании своей боевой машины даже не соизволили привести его в неисправное состояние. Не были сняты ни замок с орудия, ни пулеметы, да и боеприпасы тоже остались. Вот и пришлось теперь Виктору этим заниматься вместо бывшего экипажа. Он снял с танка все три пулемета и замок с пушки. Замок закопал, а вот пулеметы с патронами к ним завернул в найденный здесь же брезент и закрепил за башней на своей боевой машине. А вот сам брошенный танк парень заминировал. Сделал нечто типа растяжки на прикрытые им люки, а саму гранату придавил снарядом. И теперь, при попытке открыть люк, граната сработает и ага, будет большой бабах. Потом они с девушкой наконец-то поели. Даша приготовила простенький суп, которым они с ней с удовольствием и заправились. Солнце уже поднялось достаточно высоко и теперь жарило изо всех своих сил, и люди поспешили укрыться от его лучей в недрах танка. Все-таки там было намного прохладнее, да и безопаснее. Виктор расслабленно сидел на своем рабочем месте, курил и выпускал дым в приоткрытый люк. Даша с удовольствием слушала музыку, которую он ей нашел. Для него это было ретро, а вот для девушки все неизвестное и до этого ею не слышанное. Над ними пару раз пролетел самолет-разведчик, но вроде бы ничего не заметил. В лесу неподалеку прятались несколько человек, отмеченных нейтральным желтым цветом. Они никаких враждебных действий не предпринимали, и поэтому Виктор даже не стал рассматривать, кто же это там. Сигнал тревоги застал его врасплох. Пролетавшие вроде бы мимо немецкие пикировщики довернули в их сторону и выстроились в карусель для бомбометания. Головной из них перевернулся через крыло и, завывая сиреной, принялся пикировать прямо на ту группу кустов, где и прятался их танк. От самолета отделилась бомба и устремилась прямо на них. Экран монитора весь вспыхнул красным цветом тревоги. Самолет начал выходить из пики, а сброшенная им бомба падала точно на танк. Ну вот и все, жаль. И Дашка дура тоже погибнет, не успеем свалить. Вспыхнула красная надпись на весь экран «Экстренная эваку». Ослепительная вспышка. Глава 16. Ох, мать-перемать, заболел он, что ли? Все тело ломает так, как будто через мясорубку его пропустили, да и голова раскалывается тоже. Похоже, что серьезно его прихватило, если даже привычные таблетки, выпитые им вчера, не помогли. Виктор Александрович заворочился, пытаясь поудобнее улечься на своей кровати. Своей, а почему она такая жесткая и тесная тогда? И запах стоит странный какой-то. А вот если он в больнице сейчас находится, то почему солерочкой пахнет? И еще чем-то, довольно спертый воздух такой. И тут, словно отвечая на его невысказанные вопросы, под его боком кто-то завозился и встревоженный женский голос спросил: «Витенька, миленький ты как, сильно плохо тебе? Ну не молчи, пожалуйста». «Что, кто это тут?» Виктор Александрович открыл наконец свои глаза и слегка оторопел. Он лежал в каком-то небольшом помещении, освещенным тусклым светом, а над ним склонилось лицо какой-то молодой симпатичной девчонки. «Вить, ну ответь, пожалуйста, где это я?» «Мы в танке твоем, в секретном». «В танке? А зачем? Я не знаю. Это же твой танк. Мы сначала ехали, а потом остановились. А потом как грохнет, а ты сознание потерял и лежишь. Давно? Не знаю. Я сначала испугалась, думала ты умер. А ты не умер, а просто сознание потерял. Я ждала, ждала, а потом нечаянно уснула. И тить твою налево. Ничего не помню». Виктор Александрович с трудом уселся на полке наподобие вагонной, на которой он до этого лежал, и огляделся по сторонам. Небольшое низкое помещение, примерно 2 на 2,5 метра размером, окрашенное светлой краской, напротив полки расположено кресло наподобие компьютерного, в данный момент развернутое боком, а за ним находился пульт управления с потухшим экраном монитора и рычагами джойстиков. А вот само помещение явно было изготовлено из металла, и потолок над пультом управления был сильно скошен вперед. Девушка, что оказалась вместе с ним здесь, оказалась довольно симпатичной и молодой, и одетой в простую белую рубашку без воротника и с завязкой на груди. И вот тут наконец-то голова у мужчины включилась, и он вспомнил. Даша. Девушку зовут Даша, а сам он сейчас находится в 41-м. В 1941 году. Твою же маман. Из доклада вышестоящему немецкому командованию. После обнаружения разведкой так называемого танка-призрака были вызваны самолеты для его уничтожения. Разведчики старались близко к танку не подходить и наблюдали за ним издалека. Принятые меры предосторожности позволили нанести неожиданный удар, и первой же бомбой танк был уничтожен. К сожалению, никто не ожидал такого сильного взрыва, в результате которого от воздействия взрывной волны были потеряны 2 самолета, которые развалились в воздухе, а также были ранены и контужены несколько солдат, наблюдавших в этот момент за противником. Последующий осмотр места взрыва показал полное уничтожение этого танка. Были найдены лишь обломки от поврежденного русского танка типа Т-28, стоящего до этого неподалеку. Взрыв, скорее всего, произошел из-за детонации боеприпасов танка и неизвестного типа взрывчатки, который предварительно и был заминирован танк. Из особенностей: земля на месте взрыва не имеет воронки, но лишилась верхнего слоя почвы вместе с растительностью. Утерянный слой грунта представляет собой круг диаметром около 8 метров и глубиной 10-15 см. Посидев немного на полке и окончательно придя в себя, Виктор перебрался в рабочее кресло и решил запустить компьютер. Надо же осмотреться, что снаружи у них творится. Даша же, подвернув под себя левую ногу, осталась сидеть на старом месте и лишь с нескрываемым интересом наблюдала за ним. Но нажатие на кнопку запуска ничего ему не дало. ХММ. Оказалось, что выключатель массы оказался выбит. Но его взведение сразу же исправило все. Загорелся экран монитора, и по нему побежали строки автозагрузки. Включилась вентиляция. И почти сразу же пропала духота и спертость воздуха. На сей раз танковый компьютер, на взгляд Виктора, грузился немного дольше, чем в первый раз, и он даже потребовал от Виктора проверки системы. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и загрузка компьютера. Монитор показал полную исправность всех систем, и Виктор включил внешний обзор. Ох, нехай я ж себе. Не удержался он от восклицания, когда увидел, где же они теперь находятся. А вокруг с трех сторон их окружал лес, а с четвертой находилась вода, то ли река, то ли большое озеро, и ни одного человека в окрестностях. Ведь, а теперь можно мне наружу? Да можно, конечно, тут нет никого. Открыв люк над головой, Виктор сдвинулся в сторону, давая проход Дарье. И та быстро выскользнула из танка, сверкнув перед Виктором своими голыми ногами и туго обтянутой трусами попкой. Во блин, и когда это она раздеться успела? Или я просто внимания не обратил? Да уж, вид, конечно, был просто замечательный. Красивые бедра и попка подействовали на парня как хорошая порция коньяка. У него аж дыхание перехватило, и головная боль куда-то пропала. Эх, хороша, чертовка. Был бы я помоложе. Жаль, конечно. А тем временем Даша пробежала за деревья и быстро присела, прячась из вида. И увидев все это, Виктор покраснел от смущения. Это ж сколько пришлось терпеть бедной девочке, пока он без сознания тут валялся. А почему она, интересно, так долго ждала? А-а-а. Так питание то выключено было, и она, наверное, просто не знала, что творится за бортом танка. Ладно, пора и ему тоже выбираться. И взяв с собой мыльно-рыльные принадлежности, Виктор покинул танк и отправился к водоему, прихватив по привычке автомат. По пути встретив смутившуюся Дашу, он на берегу разделся догола, предварительно убедившись, что та точно его не увидит, и с наслаждением окунулся в прохладную воду. Какой же это кайф, настоящее райское наслаждение, куда уж там всяким баунти. Прохладная водичка ласкала его тело, вымывая усталость и тревогу. Мышцы расслаблялись. Несколько раз энергично нарезав круги, Виктор расслабился, лег на спину и отдался власти воды, а та просто нежно качала его. И какой же запах стоял вокруг: свежей зелени, теплой земли и почему-то меда. Остыв, он решил выбираться на берег. Помыться-то надо, а то он пока просто плавал, а не мылся. И сделав несколько сильных грибков, он встал в воде и увидел сидящую возле его одежды Дашу, одетую в одну лишь рубашку и внимательно наблюдавшую за ним, как водичка. Немного хриплым голосом поинтересовалась она: «Не сильно холодная?» «Да нет, хорошая водичка», — ответил ей Виктор, так и стоя по пояс в воде и прикрыв руками свое хозяйство. «Это хорошо». И Даша неожиданно стянула через голову с себя рубашку, оставшись в одних трусах, а у Виктора аж дыхание перехватило от открывшейся ему картины. Уже сформировавшееся девичье тело с красивой формой груди минимум второго, а то и третьего размера, явно очерченная талия и округлые бедра, очень красивые сексуальные бедра, и все это великолепие портили лишь трусы. Несмотря на прохладную воду, Виктор почувствовал, как его младший брат резко взбодрился и встал, тем более, что Даша на рубашке и не подумала останавливаться. Она, красная как помидор, резко стянула с себя трусы и, сбросив их, бегом бросилась в воду, ненадолго засветив перед ним свой интимный треугольник темных волос. С шумом и брызгами она пробежала мимо Виктора и плюхнулась в воду. И что это было? Этилангидрид. Она ж совсем голая. Тоже хочет, а если? Блин, и вода не помогает. Да, несмотря на прохладную воду, Виктора просто захлестнуло возбуждение. Может, это просто откат пошел от предыдущего напряжения или же долгое отсутствие у него женщин, а может, сложились сразу все нюансы, но у него просто сорвало крышу. Он целенаправленно кинулся догонять девушку, благо далеко она уплыть не успела. И догнав, он просто схватил ее в охапку и без раздумий впился в губы. И девушка ему ответила. Даша обхватила его руками и ногами, повиснув на Викторе, закрыла глаза и с наслаждением отдавалась поцелуем. Ее щеки до сих пор заливал яркий румянец, а кожа, несмотря на окружающую их прохладную воду, почти обжигала парня. И тогда тот, подхватив девушку на руки, направился с ней на берег. Что они с Дашей вместе творили на берегу, Виктор толком не запомнил. Лишь то, что та вскрикнула и вцепилась ему в спину. И только когда наваждение немного схлынуло, он понял, что же они натворили. Даша оказалась девственницей, теперь уже бывшей. Но, глядя в ее счастливые глаза, Виктор откинул прочь все свои сомнения. Что случилось, то случилось. Главное, что они оба остались довольны. Тем более, что девушка ему нравилась. Тут Даша снова потянулась к его губам. Потом они снова сошли с ума и все повторилось. Но теперь уже более нежно и чувственно. Отдохнув от любовных игр, они опять искупались, помылись теперь уже спокойно, а затем Даша занялась готовкой еды, а Виктор принялся разбираться, где же они теперь оказались. А вот тут радости оказалось не слишком много. День был следующим, что до этого, да и местность другая оказалась, и тоже уже оккупированная фрицами. То ли в Латвии, то ли в Эстонии они сейчас оказались. Кругом по рации только немецкая речь была слышна, а вот Прибалтики им только сейчас и не хватало. Чухонцы местные, как читал еще давно Виктор, к Красной армии сейчас относились в основном довольно враждебно, в спины частенько стреляли, вступали добровольно в эсэсовские части. Впрочем, враждебно они относились не только к Красной армии, местных евреев они тоже извели почти под ноль, и только из-за того, чтобы ограбить их можно было. Но, слава богу и ВКПБ, они с Дашей со своим танком оказались в довольно незаселенной местности. Ближайший хутор находился примерно в 5 километрах от них, на самом краю возможности обнаружения компьютера. Тут его позвала кушать довольная, но до сих пор смущающаяся Дарья, и Виктор выбрался из танка наружу. Потом они ели, он хвалил девушку за вкусную еду, та смущалась и краснела. Ну, было видно, что ей его похвалы нравятся. После еды Виктор с удовольствием закурил и наконец-то обратил внимание на окружающие их мелочи. Довольно странные мелочи. Его танк, до сих пор укрытый маскировочной сеткой и ветками деревьев с уже завядшими листьями, стоял посредине какого-то круга из земли и травы, очень сильно отличающихся от находящихся за границей этого круга. И граница его была довольно явно очерчена. Да и выступал этот круг минимум на десяток сантиметров относительно внешней почвы. Выше он был. Ну а то, что следы от гусениц обрывались на границе этого самого круга, Виктора почти уже и не удивило. Если уж танк перебросило за сотни километров, то и землю точно так же перебросить могло. Главное, что и сам танк оказался исправен, и они с Дашей живы и здоровы. Это главное, а все остальное, Вторично. Вечером Даша очень быстро заснула, уткнулась носом Виктору в шею и заснула, а тому все никак сон не шел. Он думал, то, что у него сейчас появилась своя женщина, которая его, наверное, любит, это хорошо с одной стороны, а вот с другой, теперь ему из-за нее переживать придется, охранять от невзгод, а вокруг ведь война идет, и находятся они сейчас в тылу у немцев, что не есть хорошо, и единственное их спасение сейчас, это танк. Танк Т-44, замаскированный под немецкий 4-й панцир, и модернизированный по самое не могу, а тут еще и в Прибалтику их перебросило, по которой немцы рвутся сейчас к Ленинграду. Вот и выходит, что им как-то надо подсыпать песочка в подшипники вражеской военной машины, чтобы ее если и не остановить, то хотя бы притормозить. Ну что ж, надо, значит надо, а уж он то постарается. Тем более, ему уже и есть для чего и ради кого стараться, ради вот этой юной женщины, которая так доверчиво спит у него под боком.